шея. Символизирует гибкость, способность видеть то, что происходит рядом и за спиной. Проблемы шеи, например, ригидность мышц, это упрямство, отсутствие гибкости, нежелание видеть другие стороны вопроса. У меня была одна пациентка, у которой всякий раз, когда она не соглашалась со своим мужем, появлялась кривошея. Он как начнет молоть всякую чепуху, так я демонстративно отворачиваюсь от него и стараюсь не слушать. У другой женщины, как только она проявляла упрямство или начинала критиковать, тут же деревенела шея.